Значит, включила аудио. Значит, у нас все еще с вами сегодня 23 сентября 2019 года. Вторая часть занятия «Практическая магия» у нас. Значит, я долго боролась с сложностями техническими. И сейчас, в общем, вас я всех вижу и слышу. Ну, слышать не получается, но, по крайней мере, я вижу, что вебинар наш идет. Значит, продолжаем разговор, и мы с вами остановились на том прекрасном моменте, когда нужно было выйти из комнаты. Помните, мы с вами все продолжаем бедную комнату эту чистить. Значит, ушли, да, там на 10-20 минут ее покинули, чтобы там происходили священные действия, связанные с очисткой этой комнаты, да, вот когда у нас там свечи горят. Значит, дальше после этого мы возвращаемся обратно в эту комнату и чистим ее энергетически уже собой. Значит, как мы это делаем? Значит, я не помню, давала ли я на видео эту практику. Дам на всякий случай ее еще раз сейчас, хорошо? Поэтому приготовьте, пожалуйста, сейчас будет небольшая практика. Вы сидите, я надеюсь. Вряд ли кто-то стоя меня слушает. Если вы почему-то меня слушаете лежа, то я бы, в общем, рекомендовала, чтобы вы все-таки сели. Значит, те, кто были у меня на энергии эмоций, для вас это прям знакомая история. Для тех, кто были на прочувствовать, тоже это знакомая история. Мы сейчас будем поднимать красную горячую энергию снизу, значит, вверх, проводить ее через восходящий канал. Значит, на вдохе по передней части туловища. Потом после этого мы на выдохе будем опускать эту энергию, голубую кристальную, не называю, сверху, и проводить ее по позвоночнику сзади вниз до копчика. Мы будем последовательно, да, там, то есть сперва мы будем концентрироваться только на вдохе, потом мы будем концентрироваться только на выдохе, а потом после этого мы объединим обе эти энергии и вдоха, и выдоха. И таким образом создадим шар белого света вокруг себя и белый спектр, да, белую энергию. И вот эту энергию мы будем учиться с вами расширять. Хорошо, готовы? Готовы. Те, кто уже это делали, в общем-то, никогда не вредно повторить. Те, кто, соответственно, да, там это будет делать впервые, значит, ну вот сейчас будет делать впервые. Итак, значит, все сидите, все готовы. Я музыку никакую включать не буду, потому что я еще на это потрачу кучу времени, поэтому под мой голос только делаем. Закрой глаза. Погрузись во внутреннее пространство. Почувствуй положение своего тела. Почувствуй, как расположены твои плечи, руки, ноги, голова. Ощути себя. И визуализируй, словно внизу, под тобой, в центре земли или под землей, находится источник красной горячей энергии. Прямо ощути собой, что там он внизу, под тобой, под твоей корневой чакрой. Если кто не в курсе, корневая чакра находится в промежности. И сейчас, делая вдох, словно внутренним таким насосиком, или вот как вы пьете из трубочки, когда вы пьете, значит, какую-то жидкость, вот сейчас вот этой внутренней трубочкой, вот этим внутренним насосом, вы поднимаете из центра земли красную на вдохе горячую энергию и доводите ее до низа живота. Еще поднимаете на вдохе эту красную горячую энергию и доводите ее уже до горла. С со следующим вдохом еще поднимаете эту красную горячую энергию и проводите ее через голову вверх, отпуская ее течь в космические дали, не следя за ней далее. С каждым новым вдохом вы поднимаете эту энергию, делая этот поток все более мощным. Красная, горячая, мощная энергия на вдохе усиливает свое течение через тебя, словно бы по некому каналу течет вверх. Так, если бы у тебя был не только сзади позвоночник, но и внутри тела еще один такой же канал, ближе к передней части туловища. Поднимай сейчас эту красную горячую энергию, усиливай с каждым вдохом. Эта энергия на какой-то момент времени становится так много, что она заполняет все внутреннее пространство. Каждая клеточка тела начинает получать свою дозу красной горячей энергии. Ты сидишь словно бы в красном теле внутри. Это энергия жизни. Энергия здоровья и мощи. На какой-то момент времени этой энергии становится так много, что она начинает выходить за пределы твоего физического тела. И ты словно бы сидишь в таком красном энергетическом яйце. Горячем, мощном. Красная, горячая, мощная энергия. С каждым вдохом все усиливается, и уровень ее концентрации становится все выше. И сейчас оставляем вдох вдоху и начинаем опускать сверху из космической дали в теме верхнюю часть головы на выдохе голубую, кристальную, холодную энергию. И она идет внутри тела вдоль позвоночника на выдохе. Выдох. Голубая, кристальная, холодная, неназываемая энергия на выдохе направляется вниз. Словно бы ты стоишь под струей ледяной воды, которая проходит от головы вниз по спине. С каждым выдохом становится все более мощной. И через копчик уходит вниз в недра земли. Божественная, кристальная, неназываемая энергия ясности, энергия вечной жизни, энергия божественного присутствия течет вниз, с каждым выдохом становясь все более сильной, становясь все более мощной. Отслеживай. Вот выдохи уже, когда показали ее путь, дальше просто усиливай этот поток, усиливай эту энергию. И когда этой энергии становится достаточно, она начинает наполнять внутреннее пространство. Каждая клеточка тела получает нужную ей часть этой энергии. Голубой, кристальный, холодный, ясный, неназываемый. И ты сидишь словно бы в таком голубом кристаллическом теле. Холодный, поточный, ясный. На какой-то момент времени эта энергия становится так много, что она заполняет не только твое внешнее пространство, но и просачивается вокруг тебя. И ты словно бы сидишь в этом голубом, кристальном, голубом яйце, наполненном энергией. И сейчас объединяем энергию вдоха и выдоха, вдыхая красную горячую энергию вверх по восходящему потоку. И на выдохе опуская голубую кристальную вниз. Вдох и выдох, создавая таким образом алхимический брак между Матерью Землей и Небесным Отцом. Ты человек, дитя Земли и дитя Бога. Усиливай на вдохе, усиливай на выдохе, видя, как вокруг тебя образуется белый ореол из света. Соединение энергии красного вдоха и голубого выдоха дает белый спектр, чуть-чуть золотистого оттенка. И ты сидишь в этом белом энергетическом яйце. Усиливаешь его, добавляешь этой энергии и начинаешь распространять эту энергию по всей комнате, в которой ты находишься. Ты становишься источником света для той комнаты, где ты сейчас сидишь. Пропуская через себя потоки Земли и космоса, создавая вокруг себя эту белую энергию, наполняешь собой все пространство от пола до потолка, каждый уголок комнаты, каждый уголок окружающего пространства наполнен этим белым светом. Сильнее, мощнее комната словно бы становится единым белым пространством, словно бы засвечивая, погружая в себя все объекты из этой комнаты, все вещи, всю мебель, если она есть, словно бы засвечивая и чуть-чуть растворяя. И сейчас начни обмениваться этой энергией с окружающим пространством несколько в другом стиле. На вдохе, словно бы вбирая из окружающего пространства нечто серое, нечто энергетически грязное. А на выдохе, отфильтровывая сквозь себя, выпускай кристально белую энергию. На вдохе, словно бы стягивая эту энергию из окружающей комнаты, а на выдохе распространяя ее опять вокруг себя. Сделай таких несколько вдохов и выдохов, вбирая, втягивая в себя энергию окружающего пространства, не всю, а ровно то, что тебе визуализируется как серое, грязное. И выдыхай наружу свет. И дальше после этого опять, вдыхая красную горячую энергию из недр Земли и выдыхая голубую космическую, активируя восходящий и нисходящий поток, заполняя себя светом, очищая все внутреннее пространство. И потихонечку заканчивай. Оставляя потоки течь, пусть будет, просто убирая из них внимание. И возвращайся сюда, открывая глаза. Вы понимаете, да, что это упражнение можно будет проделать еще несколько раз. Я бы даже рекомендовала бы это повторять. Может быть, даже каждый день. Нарабатывая этот навык. Можно, пожалуйста, повторять только энергию вдоха и выдоха, вот когда вы становитесь белым шаром, наполняя пространство. Можно в том числе работать вот как такой энергетический фильтр. Ау, люди, вы со мной? Ну что? Как ощущения? Под музыку, конечно, круче. Пожалуйста. Жарко. Ну, красной энергии поднабралась. Я думаю, может быть, мы на какой-то момент времени сделаем просто аудио-сопровождение на уровне медитации. Да, обалдеть, Светочка. То есть прям детка почувствовала спящая, что ты светом. Стал сильно болеть голова, Валера, это потому что ты о чем-то думать не хочешь. И когда ты активировал потоки, то в результате, да, там активировалась и та структура в ментальном теле, которую ты пытаешься в себе куда-то в стороночку убрать. Нет, мой любимый, вообще это совершенно безопасно, ты и есть тот фильтр. Вот, поэтому, в общем, ты просто можешь эту часть не делать, а просто наполнять окружающее пространство светом. Если у тебя, да, там присутствует некое ощущение. То есть на момент, когда ты работаешь с этим подъемом, то есть пойми вот логику, в том случае, если твое вот это ощущение энергетическое в той степени сильно, что ты можешь в себя вобрать серость вот этого окружающего пространства, это значит, что оно и достаточно сильно для того, чтобы поднять и опустить красный и голубой поток. На момент, когда ты в этом красном и голубом потоке, ты в это время твой внутренний свет сжигает все, что есть. Знаешь, это вот как, когда ты в свече сжигаешь что-то. Я поздравляю тебя. Вот по поводу мигрени, которая прошла. Значит, то есть вот это как в огне ты сжигаешь, вот все, что нужно, огонь все равно собой поглотит. Но при этом, Анечка, да, там, пожалуйста, есть вариант, если ты прям испытываешь некий внутренний протест, можно, то есть лучший способ бороться с тьмой – это усиливать свет. Вот ты когда, да, там, заглядываешь куда-то под, я не знаю, в какой-нибудь темный угол, и там ничего не видишь, чтобы увидеть, да, что ты делаешь, как ты разгоняешь тьму. Ты не говоришь ей «пошла, пошла отсюда». Нет, ты просто туда направляешь луч фонаря или луч лампы. И таким образом, да, получается, тьма уходит. Вот здесь, в принципе, в общем-то, первой части даже иногда достаточно. То есть, когда ты просто распространяешь вот этот свет, продыхивая собой комнату. Но я все-таки предпочитаю еще, да, и помочь ей немножечко, да, вот то, что вошло уже в ее структуру, да, там, комнаты, да, там, структуру вещей. В этой ситуации, да, я все-таки предпочитаю работать вот этим пылесосиком. Ну, пожалуйста, да, там можно делать только первую часть. Если прям сильный протест. Просто у тебя такого огня внутри много. Ты поняла логику, да, что в том случае, если ты можешь визуализацией снять серую эфирную вот эту массу и пропустить через себя, это значит, что тебе достаточно, да, вот этой визуализации и прочего для того, чтобы поднимать и опускать энергию. То есть если работает одно, то работает и второе. А если не работает это, то и не работает и это. Понимаешь? А так, да, это энергия. Мы просто таким образом с вами осознаем и несколько усиливаем. Так у нас у каждого человека работает как нисходящий, так и восходящий поток, просто работает сильно шепотом. Ну, то есть едва-едва. Вот, к слову сказать, вот эту технику про подъем и опускание энергии делает, например, перед тем, как читать заговоры, вы увидите, насколько мощным будет работать заговор. Временами засыпала. В этом случае, когда аудио будешь слушать, я тебе рекомендую делать это стоя. Стоя меньше шансов заснуть. Я расскажу, Виталь, мне просто нужно... Не торопи меня, я помню, у меня все хорошо с структурой. Вот, мне нужно просто сейчас вот, чтобы уже вот с вот этим энергетическим подъемом, опусканием вся вот эта тема закрылась, чтобы они потом меня не сбивали. Просто нет ничего хуже, чем когда я перешла в новую тему, а вдруг до кого-то какой-то вопрос про старую дошел. Это же не первый мой курс уже. Хорошо. Ну что ж, всех поздравляю с опытом, с легкостью. Вот, дай бог, все-таки сделаю я какую-нибудь именно медиташку на эту тему, когда вы можете это делать так более внятно. Просто обычно мы это на специальных тренингах даем, ну вот эту технику. Вот, но для практической магии тоже хорошо работает. Все, вопросов пока про подъемы, опускание потоков больше нет. Идем дальше. Возвращаемся к нашей комнате, в которой горят свечи. Окей. Вот, и в результате, да, вот вы вышли на эти 10-20 минут, вернулись обратно в комнату. Дальше я предпочитаю прям вот именно ложиться, ну или на пол, или, соответственно, на кровать в этой комнате, или там можно подстилочку какую-нибудь сделать. В принципе, можно это делать и стоя. Но я просто, когда лежу, мне легче коммуницировать с окружающим пространством, наполняя его энергией своей. То есть это просто рекомендация, да, делать это лежа, но если это недоступно вам, или там вы видите, что вам так не хочется, делайте по-другому, можно, пожалуйста, стоя, можно сидя. Дальше я предлагаю сесть или лечь посреди комнаты. Если легли, то раскидывайте руки, активируйте этот восходящий и нисходящий поток. Лежа, в общем-то, да, тоже вполне себе можно и красную энергию в себя пропускать на вдохе, голубую на выдохе, ничего страшного с этим. Все хорошо, канал, который у нас нисходящий-восходящий, это не труба, которая переламывается и не пропускает энергию от того, что мы легли, конечно, так не происходит. Вот, то есть он достаточно пластичен у нас, этот канал. Да, энергетический, поэтому можно вполне себе делать это лежа или запустить процесс, а потом лечь, это уж как вам удобнее. И вот лежа или сидя как раз наполняете вот этой белой энергией, значит, вот эту комнату, с закрытой дверью, свечи еще горят какое-то время в это время, вот, ну или там догорают. А дальше после этого запускаем вот этот процесс энергетического фильтра. Да, вот, или пылесоса, когда вы впускаете в себя, да, вот как стягиваете в себя всю энергию окружающей комнаты, да, и дальше вы даете свет наружу. Стянули, выдали свет. Да, вот так поработав, опять после этого для прочистки внутреннего пространства, как раз на вдохе и на выдохе опять, значит, усиливаете вот этот белый свет внутри себя, внутри своего пространства. К слову сказать, в общем, может быть, кому-то актуально в том случае, если после подъема опускания вот энергии, вот находясь в этом белом свете, выдыхать через горловую голубую чакру, прям вот направлять туда свое внимание при выдохе, то это ускоряет процесс обмена веществ и приводит в результате к похудению. Вот. Ну и меньше есть хочется. Вот, хорошо. Вот, то есть и на этом вот этот процесс вот эфирного очищения пространства мы заканчиваем. Свечи догорели, значит, мы энергетически вот этот пылесосик или просто наполнение света завершили. И можно после этого, значит, уже переходить в другую комнату, в другое пространство, там опять расставлять свечи, опять читать «Отче наш» и опять читать «Да воскреснет Бог», закрывать это пространство и возвращаться в предыдущее пространство, да, для следующего шага, для следующего этапа очищения. Понятно? То есть вот первый этап вы таким образом завершили. Да? Да. Хорошо. Значит, что делать в том случае, если у вас единое пространство, то есть вот мы из комнатки, которая в замкнутом пространстве, да, сейчас уже мысленно перемещаемся в комнату, где единое пространство, где нет дверей, а есть только вот такие арки, да? В этом случае очевидно, что вам нужно найти, энное количество разных углов, и количество свечей у вас тогда просто увеличивается. То есть вот, да, вот у меня там пространство, коридор большой такой достаточно, да, там дальше кухня-гостиная, да, вот, и между этим нет дверей. Значит, в этом случае я подсчитываю количество углов, которые я прям явно вижу. Вот, углы все-таки это обычно то, что, ну, вот близко к 90 градусам. Вот, и, соответственно, да, вот в этих углах, ну, если мне свечение жалко, то, пожалуйста, и в таких небольших уголочках хожу, расставляю, значит, эти зажженные свечечки, ну, там вот, по моему предположению, там вот на это большое пространство их там штук 10 уйдет. Вот, значит, мелкие, ну, вот во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь, поджигаю, хожу некоторое время, слушаю их, вдруг какая-нибудь из них там шипит, плюется. В общем, фактически делаю то же самое сперва с этими свечами. Дальше я должна найти некий центр всего этого, то есть вот там, где мне более доступно, да, вот все вот эти изгибы, вот, ну, то есть я бы в этом случае встала бы в коридор. То есть по правую руку вот эта комната гостиной, я ее хорошо помню, как она выглядит, по левую руку, да, коридор, который идет, соответственно, к ванне-туалету. Ванна-туалет обязательно закрыта. И вот, значит, встала я в этом коридоре или встала я в этом холле в каком-то, да, вот, и, соответственно, почитала, опять же, «Отче наш, да воскреснет Бог». Дальше после этого, так как мне обязательно надо оставить это пространство, побыть в одиночестве, без моего присутствия, то, ну, уходить из дома при горящих свечах я бы все-таки не рекомендовала. В этом случае, ну, понятно, что, в общем-то, как раз ванна-туалет – это единственное место, которое будет изолированное, да, зашла в эту ванну-туалет, значит, с табуреточкой, посидела там, почитала какую-нибудь книжечку, посмотрела, там, 10 минут прошло, глянула, все у меня свечи горят, все хорошо, ушла там, еще, например, там 10 минуточек посидела, вижу, что у меня все в порядке, все замечательно. И вот через эти 10 или 20 минут, да, которые там можно, пожалуйста, прервать, посмотреть, все ли в порядке с свечами, не произошло ли за это время что-то нехорошее с ними, вдруг там какая-то упала свеча. Вот. Значит, после этого, да, там, опять же, или ложусь, или сажусь, да, или встаю посреди этого пространства и делаю то же самое, просто вот на момент, когда продыхиваю все это, направляю свою мысленную энергию, да, вот именно вот в пространство, ну, вот фактически пространством работаю, распространяю свое пространство в этом случае, да, там вот на эту кухню-гостиную и там на вот эту левую часть. Понятно? То есть то же самое делаете, но просто при этом, да, несколько более вам сложно, да, там пространственно размещаться, энергии несколько больше потребуется. На вдохе в этом случае, да, вот когда я уже начинаю фильтровать, я отфильтровываю сперва одну часть этого пространства, да, там, например, по правую руку. И когда дофильтровала, почистилась, принялась отфильтровывать, например, ту, которая слева. Подожди. Я пока тебе это здесь не говорила. Давай вот мы последовательно с тобой идем, хорошо? Не торопи меня. Это колокольный звон, это не про чистку. Это уже другая тема, пожалуйста. Хорошо. Значит, и вот после того, как, соответственно, да, вот вы все это сделали, значит, можно переходить к следующему этапу. С тем, как работать с более открытыми пространствами, понятно? Понятно. Хорошо. Вот. В свою очередь, да, ванну, туалет, неважно, совмещенные ли, изолированные ли, мы свечами и вот этой энергией не чистим нить. На этом этапе мы с ними не работаем. Ни с ванной, ни с... Ага. Ольга Липатьева, можно в общий чат, а не мне частное сообщение отправлять, когда ты что-то пишешь. Вот, окей. Значит, и переходим к следующему этапу. Готовы перейти к следующему этапу? Ничего страшного. Я просто, ну, сказала, потому что нет необходимости, а то остальные не будут видеть. Значит, следующий этап. Вам на этом следующем этапе понадобится святая вода. В связи с этим, если у вас нет святой воды, значит, вы не можете, да, там, сделать вот этот следующий этап очистки дома. Понятно? То есть обязательно святая вода. Не купленный в магазине святой источник, не вода, набранная из-под крана в чистый четверг, вам не подойдет. Можно любой святой водой, то есть не обязательно чисто четверговый и прочее. Вот. Значит, и в результате, да, вот вы, вот у вас святая вода, вы ее набираете в какую-нибудь, ну, не знаю, там, мисочку, пиалочку, да, вот чтобы был легкий доступ руки к этой воде. И начинаете после того, как уже у вас свечи в этом пространстве прогорели, да, вот, и вы уже энергетически почистили это пространство, вы берете эту водичку и идете, брызгаете на углы, значит, то есть вверх, вниз, вправо, влево, да, вот, ну, то есть вот пробрызгиваете таким образом. Значит, это вечная история, да, там право-лево, значит, потому что когда мы крестимся, понятно, вверх-вниз, право-лево, значит, на момент, когда вы пробрызгиваете какой-то объект около себя, да, вот какой крест делать. Вот, в данной ситуации за счет того, что вы крестите наружное, допустимо как вверх-вниз, право-лево, так и вверх-вниз, лево-право. Допустимо и то, и то. Поэтому, в общем-то, делайте, как вам удобнее. То есть вам нужно будет пробрызгать крестом. Значит, и на момент, когда брызгаете, вам нужно на каждый угол сделать три креста и прочитать трикратно определенный заговор. Заговор следующий, он у вас в материалах появится. Но он достаточно простенький. Господь всех спасает и всем помогает. Помоги, Господи, этому дому и всякому живущему в этом доме. Аминь, аминь, аминь. Понятно? Господь, то есть вот я фактически, ну, у вас, к слову сказать, будет видео, где я это делаю. Значит, вот руку опускаешь и... Господь всех спасает и всем помогает. Помоги, Господи, этому дому и всякому живущему в этом доме. Аминь, аминь, аминь. Господь всех спасает и всем помогает. Помоги, Господи, этому дому и всякому живущему в этом доме. Аминь, аминь, аминь. Господь всех спасает и всем помогает. Помоги, Господи, этому дому и всякому живущему в этом доме. Аминь, аминь, аминь. Важнее прочитать три раза заговор. Нет, в подъезде ты не можешь чистить. Значит, важнее троекратно прочитать же заговор, чем троекратно перекрестить. То есть крестов на угол должно быть три или больше. То есть можно, да, там, пожалуйста, значит, читать и брызгать дальше, просто зная, да, что вот, ну, у тебя таким образом минимум три пробрызгивающих вот эти креста было, а заговор читается троекратно. Верхним чтением, чинарочка. Я и читала верхним. В подъезде, в принципе, в общем-то, да, это место общественное. Ходить вот именно только со святой водой, не зачищая до этого с помощью свечей, в принципе, в общем-то, да, там допустимо, но, в общем-то, не так эффективно, как хотелось бы. Вот, поэтому ты просто, ну, как тебе сказать, да, вот представь себе, что есть некий источник запаха в подъезде, ну, вот представляем, и ты туда, да, там просто, ну, скажем, впрыскиваешь какую-то позитивную энергию, знаешь, вот как освежителем воздуха, ненадолго будет работать, понимаешь, Женечка? То есть хуже не будет, но при этом, да, в общем-то, сильно и не улучшит. Это вот в том случае, если мы делаем вот это, Господь всех спасает и всем помогает, вместо того, чтобы, ну, то есть вместо того, чтобы сперва почистить энергетически. Поэтому, ну, я сложно себе представляю, как ты ходишь по подъезду, да, и, в общем-то, на вдохе и на выдохе, да, там наполняешь все это светлой энергией. Но если не лениво, то, пожалуйста, можно это сделать. Но, в принципе, в общем-то, считается более корректно ограничиваться только своим домом. Поняла? То есть я не против, но тогда в этом случае вначале надо почистить энергетически, да, и просто пойми, что, в общем-то, у дома... есть своя собственная судьба, да, там, и свои процессы, и, в общем-то, даже такое позитивное вмешательство в это, ну, может быть, не очень корректное. Это не мусор убрать в соседнем лесу, все-таки это про энергетику. Ну, то есть, если есть у тебя такой сильный, мощный импульс, да, пожалуйста, можно это сделать. Евгения, а ты у меня на алтарной магии не была случайно? Ну все, тогда и нет вопросов. Хорошо. Значит, ну что, понятно? И вот можно офис или торговую точку также точно почистить, конечно. Точно таким же образом это делается. Меня даже так иногда вызывают перед продажей квартиры, например. Продающаяся квартира, или которую нужно сдавать в аренду, если она энергетически чистая, она более энергетически привлекательная. Хорошо. То есть, в принципе, да, дальше вы смотрите, как вам удобнее. Пока у вас там, например, нет машин, так нельзя, потому что это не дом. Вот, значит, продышать машину, в свою очередь, вот именно на, да, там, наполнив ее светом, вот по предыдущей технике можно. Хорошо, значит, теперь смотрите, да, значит, а дальше вы комбинируете, как вам удобно. Если, да, там удобно в одной комнате сделала, да, там поставила свечи, дальше после этого, значит, прочитала «Отче наш», прочитала «Да воскреснет Бог», вышла, через 20 минут вошла, да, там прочистила энергетически, свечи догорели, и поставила в это время свечи в соседней комнате, а здесь ходишь, Господь всех спасает и всем помогает, делаешь. Или сперва все пространство прочистила таким образом, свечами, своей энергией, а потом по всему дому прошлась, вот, брызгая вот эти углы, да, и можно уже, в общем-то, не только углы, да, но и там какие-то между углами, да, там промежутки, вот Господь всех спасает и всем помогает, помоги Господи этому дому и всякому живущему в этом доме, аминь, аминь, аминь, вполне себе можно, да, даже и стеночки также побрызгать, не только уголки, понятно? И внимание, значит, вот таким образом мы можем почистить, значит, комнаты, кухню, понятно, коридор. Можно таким образом почистить ванну, тоже пробрызгивая, если она не совмещена с туалетом, если санузел раздельный. Если, соответственно, санузел совместный, нельзя. То есть, иначе говоря, то место, где стоит унитаз, то место, где стоит туалет, там мы, к сожалению, вот эти четыре уголка, вот Господь всех спасает и всем помогает, пробрызгивать не можем. Понятно? Услышали? Да. Хорошо. Вот. Значит, на этом, соответственно, да, вот энергетическая очистка дома вот таким способом у нас заканчивается. Вот это вот такая генеральная уборка, там никак не чистить. Там можно только, ну вот, методом вот этого энергетического пылесосика. И то, в общем-то, я бы даже сказала, тогда не надо пылесоса, а нужно, потому что там по стоякам, да, вот в этот унитаз, к сожалению, там идет доступ к этой энергии других этажей, поэтому там только если на вдохе и на выдохе, да, там поднять энергию свою и просто наполнить светом это пространство. То есть вот даже я не рекомендовала бы на вдохе брать тьму, а на выдохе, соответственно, выдыхать свет. Поэтому, к сожалению, ванна, туалет, ну, в принципе, в общем-то, туда доступны другие способы очищения, то есть там можно, значит, визуализировать, да, там огонь и прочее. Если дом большой, все равно постараюсь одним днем сделать. Да, в общем-то, нет. Свечами тоже нельзя. Я об этом говорила, Жанночка, между прочим. То есть я, когда описывала, да, вот эти процессы, я говорила о том, что нет, мы ни ванну, ни туалет, даже если они раздельные, свечами по углам ставя вот эти свечи, не чистим. Это считается поганое место, к сожалению. Поганое место, свечами туда не ходят. Это считается оскорбительно для эгрегоров христианских, к сожалению. Вот. Хорошо. Значит, это вот у нас такая генеральная уборка. Если дом большой, ну, в общем-то, не обязательно, конечно, в один день. Желательно, потому что желательно, но не обязательно. То есть постарайся это сделать, ну, тогда в течение там двух дней. Значит, и дальше. На очистку дома еще что у нас есть. Значит, еще у вас будет некий текст, значит, для ритуала на очистку дома. Первым разом Господним часом встаньте все святые на помощь дому сего, рабам Божьим таким-то, где перечисляются все имена живущих в доме. Святой Покров, Святая Богородица, приступи, помоги. Вот у вас этот текст будет. Ну, нежелательно, Аня, зажигать освещенные свечи в ванной или туалете. Нежелательно. Вот, я понимаю, что у вас куча вопросов, но когда я все-таки новый материал даю, я понимаю, что просто запишите его, я потом по окончании, когда я заканчиваю давать материал, я даю время на вопросы, и можно вот в это время эти вопросы задавать. Хорошо, ребят? Потому что мы так просто не смо... я не успею вам рассказать все то, что я планировала рассказать, потому что кто-нибудь посидит, подумает, и к предыдущему тексту еще что-нибудь спросит. И вы меня все время таким образом назад отбрасываете. Хорошо? Поэтому вопросы, вот, которые уже у нас завершена, тема какая-то, да, значит, подсобирайте, и я под конец буду давать время для того, чтобы еще эти вопросы задать отдельно, дополнительно. Хорошо? Тогда и я и отвечать смогу, и мы материал будем таким образом получать. Пусть это будет таким правилом у нас. Окей, вот, соответственно, да, вот этот, то, что у вас для ритуала на очистку дома, значит, первым разом начинается, да, вот этот текст, он у вас появится в учебном материале. Значит, с ним как его работают? Значит, его работают таким странным образом на самом деле, вот, но при этом это очень действенная, очень эффективная история. Значит, в этой ситуации, да, вы должны будете вот перед мытьем пола начитать водичку в какой-нибудь чашечке, и вылить в то, ну вот, в то ведро, которым вы в результате моете этот пол. Да, у меня даже вот ребят, которые в роботом-пылесосом чистили, да, или моющим пылесосом, выливали это вот туда, где наполняется бак для, ну, вот, для вот этого моющего пылесоса. То есть начитываете водичку, начитываете классически. Кто помнит, что такое начитывать классически? То есть я вам говорила на прошлом занятии, что для нас такое начитывать классически, помните? Это когда читается вначале «Отче наш», а потом троекратно читается заговор, да, шепотом при этом. То есть это классически, да, вот когда я говорю классически, это вот так мы делаем. Вот, вы взяли, значит, водичку, начитали на нее классически, да, вот этот заговор троекратно. И дальше после этого, да, вот эту воду добавили вот в это ведро, да, вот, и помыли этим дом. Вот, в принципе, это можно делать каждый раз, когда вы делаете дома уборку влажную. Вот. Значит, если отличается крестильное имя и физическое, то всегда во время заговоров используются крестильные имена. Понятно? Это ответ на вопрос Светы Грулевой. То есть это правило. Если ваше физическое крестильное имя отличается, то, соответственно, мы, как вот наш позывной к эгрегору христианскому, это крестильное имя. У Андрея, например, там одно имя физическое, крестильное у него прям совсем другое. И мы во время чистки, ну вот, чтения заговоров используем всегда его крестильное имя. Этот заговор конкретно мы читаем нижним чтением. Ну, вот как я говорила, да, ты посмотри на ритмику. Ну, вот этот, он прям очень канает именно под нижнее чтение. Ты вот когда увидишь текстик, ну, просто я могу, конечно, демонстрации экрана сделать этот текст вам здесь показать, если есть необходимость. Сейчас, секундочку. Давай. Ну, просто я, понимаешь, у меня сегодня с компьютером фигня, поэтому сложно это сделать. Так я вам предпочитаю тексты прям показывать. Так только начало я вам рассказывала. Вот, хорошо, что уточняешь. Вот, вымываю из углов, вымываю со стенок, вымываю из простенок, вымываю с потолка, вымываю с окошек, вымываю с дверей, вымываю с порожек. Ну, то есть нижнее чтение, прям вот такое оно. Ну, шепотом, вот я голосом тебе читала, а надо шепотом. Вот, значит, это, соответственно, да, у нас про очистку дома, вот прям когда мы делаем некую такую вот эту генеральную уборку такую, да? Понятно? И дальше мы с вами уже идем. Значит, это про то, как мы чистим дом, вот прям когда мы прям собрались и почистили. Раз в год, раз в полгода мы это делаем. Значит, в зависимости от того, насколько дом посещаемый. То есть, если, соответственно, да, там вы там одна живете, да, вот, или там и не часто бывают гости, да, и, в общем, чужих особо людей нет, вот, то, в общем, раз в год достаточно. Если, соответственно, у вас там живете вы и дети, которые туда-сюда, да, там периодически шмонаются с улицы, вот, или там, если дома часто бывают какие-то люди, то в этом случае рекомендации читать, чистить дом уже тогда в этом случае два раза в год. Понятно? Эту тему заканчиваем. Да. Переходим к следующей теме. Она прям близка на самом деле. Это уже не про то, как чистить дом, а как его поддерживать в чистоте. Понятна разница? То есть это то, что нужно с некоторой регулярностью делать в доме для того, чтобы, в принципе, да, он к моменту, когда ты его чистишь, особо не загрязнялся. Хорошо? Вот. Что нам в этом случае будет полезно и помощно? Что имеет смысл делать своим домом в этой ситуации? Значит, ну, во-первых, да, на кровать, на которую вы спите, не кладутся верхние вещи, в которых вы ходите по улицам. Вот, и, соответственно, не садитесь в верхней одежде, в той, которой вы по улице ходите. Потому что, вот, ну, чтобы понять, вот как работает эфирное тело, да, вот представьте, что вот все окружающее, да, там пространство, ну, не знаю, там в белой краске, да, в некой. И вот ты ходишь, ты все равно в любом случае чего-нибудь докоснешься, и немножко вот этой краски, да, вот или там этой пыли на тебе все равно остается. Вот с эфирным телом приблизительно так же это и происходит. Вот, и когда вы ходите по улице, да, в это время понятно, что гораздо больше шансов, да, там и испачкаться и прочее, поэтому, в общем-то, место, где ты спишь, это прям вот, ну, такое, ну, должно быть более чисто энергетически, потому что в этом случае ты лучше выспишься, и меньше шансов, что ты во сне в нижний астрал куда-нибудь будешь утянута, потому что если в грязной энергетике эфирной ты лег спать, то есть шанс на то, что во сне ты переместишься своим астральным телом в нижний астрал, и, в общем, там тебя кто-нибудь там покусает или там отсосет эти энергии. Вот, поэтому лучше, в общем, конечно, этого не делать. Значит, еще из рекомендаций. Значит, очень хорошо работает визуализация, на самом деле. Вот если ты умеешь визуализировать так, что это не только у тебя там в голове ты представляешь, вот когда ты что-то... Вот давайте сейчас, пожалуйста. Значит, попробуйте внутри себя представить, что у тебя руки в огне, вот прям внутри своей головы, вот что у тебя есть руки, представила, и вот они в огне, представила, представил, вот как ты сидишь с огненными такими руками. Вот видите, да, вот в это время энергия словно бы вот так во внутреннее пространство заворачивается. А теперь посмотри на свои физические руки и представь, что ты в этих руках держишь прям языки пламени. Прям две руки, обе с языками пламени. Пламя такое оранжевое, красивое. Получилось? Да. Увидели разницу? Между тем, как вот вы это у себя в голове представляете, забрасывая свое внимание на внутренний план, или когда вы, соответственно, это наружу представляете, вот как вы одеваете вот этот дополнительный образ на что-то, у всех получилось. Представить вот на руках этот огонь. Хорошо. Наружу ярче. У меня тоже наружу ярче. Вот, вот смотрите, не поленитесь. Перед сном, перед тем, как ложиться спать. Вот есть две вещи, которые нужно делать для своей постели, для того, чтобы она энергетически была чистенькая. На руке тебе сложнее. Вот тем, кому вдруг на руке сложнее. Вот смотрите, да, вот сделайте дома незатейливое упражнение. Поставьте какой-то предмет около стены. Ну, не знаю, вот стакан поставил около стены. Смотришь на этот стакан, вот как он выглядит. Прям запоминаешь, как он выглядит около этой стены. А дальше после этого его убираешь из этого места. И прям вот воспроизводишь картинку, да, вот, вот прям во внешнем мире, вот как он продолжает стоять около этой стены. Это требует несколько больше концентрации. Но, тем не менее, именно это натренировывает. Именно способность не в голове что-то представлять, а наружу, добавляя, да, вот это называется в этой ситуации, да, вот, ну, как-то вот внешняя визуализация. Понятно? То есть ты внешне визуализируешь какие-то вещи. Понятно? Пожалуйста. Хорошо, ну так вот, что можно сделать приятного и хорошего для своей постели? Вот я вам сказала две вещи. Значит, первое – это подушка, это то, что нужно обязательно вы... Да что ж такое-то? Первое – это... Сейчас, секундочку, у меня просто компьютер тупит. Меня слышно? Никуда я не делась? Окей. Значит, итак. Первое – это подушку перед сном, на которой вы спите головой. Обязательно выбивать. Потому что в нее внутрь, да, вот, ну, можно сказать, что в ней концентрируется, да, вот некая энергия эфирная, и поэтому вот ее надо освободить и очистить. На момент, когда ты спишь, у тебя мозг работает, воспроизводит разные картинки из твоего дня, и при этом, да, эфирно, можно сказать, в районе головы пахнет, и не всегда хорошим, и это все концентрируется, погружается внутрь подушки. Ну, я понимаю, что так сложно объясняю, но по факту, в общем, это так происходит. Вот, и в связи с этим, да, вот эта выбиваемая подушка, да, вот она как раз может таким образом, да, вот вы ее эфирно, да, можно сказать, что требушите, да, вот это оказывается наружу, то, что вы из нее выбили. Вот выбил подушку, положил ее, вот, и дальше после этого прям смотрим на кровать и представляем, что она объята языками пламени. Вот прям горит кровать, вот прям вся поверхность, как будто ты на нее вылил какого-то там, не знаю, спирта, да, и вот и она подожглась. Смотрите, не обугливается, а вот, ну, я думаю, что у всех был такой опыт странный. Ай-яй-яй. Да, у меня тут дети. Сейчас, секунду. Да, значит, из Вайбера надо было выйти. Значит, да, и не обугливается, да, вот у всех был так или иначе опыт, я думаю, что большинство людей его когда-нибудь там видели в своей жизни или проделывали. Это когда какой-нибудь спирт, например, выливается на поверхность, а дальше поджигается, такой огонечек синенький, и при этом не обугливается то, на чем это горит. Да? Понимаете, о каком я образе внешнем говорю? То есть вам нужно не мысленно сжигать постель, да, вот что она обугливается. Да. Вот, а нужно, соответственно, да, вот по ней пускать вот эти языки вот этого голубоватого, красноватого пламени, который вот просто, знаете, вот как вот по ней проходит это пламя, и раз, так и замирает, уходит. Прям не ленитесь, делайте. Вы прям увидите, насколько стали лучше высыпаться, и насколько энергетически вы стали лучше, и кожа от этого гораздо лучше реагирует. Потому что эфирное тело с кожным покровом очень сильно связано. Вот, это про постель. Еще над постелью очень хорошо повесить икону под названием «Нерушимая стена». Это Богородичья икона. Даже если ты не крещенный, Господь един, а провайдеры к нему разные, напомню. Нерушимая стена, надо изголовьем где-нибудь кровати повесить. Вот, она защищает как раз от того, чтобы если вдруг вы какого-то хрена, простите, отправились в нижний астрал, да, что никакая тварь к вам не, с вами не создаст устойчивого канала. То есть энное количество лярв низкого порядка таким образом уходят. У входа в квартиру семистрельную вешают, Маш. Я об этом позже буду говорить. Из интернета, если вы распечатываете иконы, то понятно, что их нужно в этом случае ставить в какую-то рамочку и дальше после этого освещать ее молитвой на освещение всякой вещи. Молитва на освящение всякой вещи в учебном материале у вас будет, но для исполнения молитвы на освящение всякой вещи вам потребуется святая вода. Вот, я предпочитаю покупать в церквях иконы сама, потому что это все-таки денежка для церкви. Вот. И на это, в общем, в том числе строятся и храмы, и прочее, на подношения. Поэтому... Но это ваш выбор, опять же. Да? Там я просто говорю о том, как я предпочитаю это делать. Потому что я понимаю, что я для своих нужд достаточно часто использую разнообразные, да, там, церковные энергии. И поэтому внесение туда некой посильной платы просто путем покупки иконы, свечей, я считаю, что это дело достаточно благое. Но это мое мнение, вы можете действовать так, как вы действуете. Хорошо. Можно в Софрино. Сейчас еще будет 15 вариантов, где еще можно купить икону. Хорошо. Значит, Софрино – это тоже именно церковная, да, там история. Можно в церковной лавке. Ребят, ну слушайте, давайте все-таки вы будете перед тем, как задавать вопросы, включать собственные мозги. Будет гораздо легче. Я не готова разжевывать, прям вот да, разжевывать. Казалось, можно повесить икону, да, а где уж вы ее там раздобудете? Вопрос о том, можно ли при этом распечатывать икону, я считаю корректным. Вот, да, потому что он про вообще. То есть, так как это не единственная икона, о которой мы будем с вами говорить. Вот, а уже дальше, где конкретную икону добыть и как это сделать, это уже взрослые девочки и мальчики, да, там, давайте вы сами с этим как-нибудь, хорошо? Вот, ну что, продолжим разговор. Значит, чинарочка нет в твоей церковной лавке, да, там не можешь добыть, распечатай, ну что. Что-нибудь с этим сделай сама, пожалуйста, без моего участия. Хорошо, значит, так, дальше. Что еще для дома делать хорошо, да, так, чтобы он меньше пачкался? Ну, про кровать я сказала. Значит, хорошо в доме последовательно прожигать свечи, священные, всех цветов радуги. Значит, ну там период, когда у вас горят в основном красные свечи, да, или там красная свеча, потом после этого оранжевая. То есть цветные свечи кормят дом определенной энергией. Вот. Есть даже, я так помню, что в разных магазинчиках эзотерических и не просто, да, там семицветные свечи, которые последовательно все цвета дают. Вот когда ты ее одну зажигаешь, вот она последовательно прогорает. Если вы ее купили, ну, не в церковных, да, потому что, понятно, в церквях, насколько я помню, семицветных свечей нет, ну, вот так, чтобы единым столбиком она была, в этом случае освещайте ее на молитве освящения всякой вещи. То есть свечки пусть дома периодически горят, это очень полезно. Ну, на всякий случай, для чумазиков, физическая грязь всегда сопутствуется энергетической грязи. Поэтому грязная посуда, да, там, простоявшая больше, да, там, ночи, вокруг себя собирает... Ой, ну и что это? Да, включила после паузы запись, потому что у меня рухнул интернет. Ну, все нормально, Настя, спасибо тебе большое. Значит, знаете еще, что делают, если прям вот нужно как-то исхитриться так, чтобы не покупать свечи разных цветов? Значит, я знаю, что делали подсвечнички разных цветов. И в этих подсвечничках, да, вот прям ставили чайные свечки обычные, беленькие. И вот, например, сегодня у меня там красный день, да, и завтра тоже красный. Вы хотите закончить? Или вам просто мне сочувственно? Я нормально на самом деле. Спасибо большое. Вот, я как-то так, не ты сам, я поняла, спасибо за заботу большое. Вот, ну, я думаю, что, в общем, вполне себе. Вы же видите, я разогналась достаточно хорошо. То есть я внятно объясняю, да, там, с хорошей энергией. То есть если бы я прямо совсем была бы уставшей, вы бы увидели, что я срываюсь на любую какую-то тему, да, и, в общем, начинаю ругаться и кричать. Вот, это сообщение о том, что я уже устала до невыносимости. А сейчас, в общем, вполне себе нормально. Спасибо за сочувствие. Давайте мы еще позанимаемся, хорошо? Мне на самом деле все-таки не хватает группы Фейсбука. И прям вот я об этом думаю. Прям неудобно мне без нее. Просто видите, какая штука. Я готова только в том случае, если у меня будет это самое, куратор какой-нибудь этой группы, который будет отвечать на вопросы. Ну, в общем, ну что, проголосуем. Кому не хватает группы, чтобы можно было прям туда еще что-нибудь вам складывать и материал этот? Я про Фейсбуке на всякий случай. Вот там же, где у нас обычно все группы. Ну, хорошо. Окей. Хорошо. Тогда давайте... Окей, давайте тогда сделаем. Вот. Олечка, я просто... Видишь, какая штука. Для меня, да, там все-таки... Ну, неважно. Просто долго объяснять. Просто для меня группа, понимаешь, у меня много групп, многие требуют моего внимания. Если у меня в группе нет куратора, то это значит, что это еще мой кусок времени, да, который, и внимание, которое занимается. Курс сравнительно короткий, и материалы, ну, в общем, в результате я с тобой согласна, что, в общем, лучше делать группу. Я просто поговорю с кем-нибудь из моих старшеньких на тему того, чтобы мне просто помогли покурировать ее и поотвечать на вопросы, на которые вполне себе компетентно ответить. То есть у вас тогда там куратор просто будет, хорошо? Так, тогда если мы все за группу, до завтрашнего дня у вас в вашем документике, который у вас будет лежать с ссылочками на... Ну вот, помните, да, что у вас каждый урок отдельной папочке лежит, и в этой папочке есть аудиозаписи, и, соответственно, в этой же папочке лежит обычно документ, в котором все необходимые ссылки, материалы курса. Вы по первому занятию это увидели, правда же, друзья? Да. Вот у вас я до завтрашнего вечера вам помещу там ссылочку на группу, вот, и, соответственно, можно будет направлять запрос на вступление в нее и списываться тогда с Таней Жиловой на тему того, чтобы она проверила, что вы правда участники этого курса и вас туда таким образом добавила. Понятно? То есть у вас там инструкция будет, как, соответственно, добавиться в эту группу. Хорошо, мы тогда, в общем, ее сделаем. Пусть будет так. Значит, окей. Значит, и, соответственно, да, возвращаемся к почистке помещения. Вот, что ему сделать хорошего. Да. Значит, то есть можно просто разного цвета подсвечнички использовать, потому что вам нужно, чтобы вы именно со светом шел определенный цвет. Вот смысл в этом. По поводу ниточки, я думаю, что, в общем, в данной ситуации легче уже купить витражные краски и просто раскрасить нужным образом, да, вот стеклянную штучку, если не нашли подсвечники нужного цвета. Хорошо, итак, 7 цветов радуги для дома – это хорошо. Нет, Катенька, любые, нам здесь нужен свет. Ну и цвет, нам нужен цвет и свет. Воск нам здесь не нужен. Мы восковые свечи используем, либо в том случае, если нам нужно, чтобы энергия запечатлелась в свече, или же в том случае, если то, что мы делаем, это очень какой-то значимый большой процесс, а свеча – это бескровная жертва Бога, а восковые свечи таким образом, да, считаются более дорогими. Понятно? Вот. Или же мы, если вот мы говорим об очищении жилища, нам восковая свеча нужна была как тест дополнительный на то, насколько, да, там нет ли специальной какой-то грязи в этой, ну, вот в этом углу. Понятно, Катюш? То есть это вот когда восковые, когда не восковые. Пожалуйста. Ну, я думаю, что, может, многим другим тоже было интересно. Вот в каких случаях восковые, в какие случаи не восковые используются. Но при этом, если вы зажигаете свечечки, друзья мои, то имейте в виду, что если вы зажигаете свечу, которую вы осветили до этого, то уровень ее воздействия на окружающее пространство, позитивного воздействия, увеличивается в разы. Для цвета можно использовать что-то типа цветного абажура? Можно. То есть задача, чтобы был свет, который дает определенный цвет. Так как у вас свечи все равно, которые вы будете покупать, чаще всего белые внутри, в общем, тут без разницы, горит ли цветной именно стеарин там или что-то. Да, мне нужно, чтобы свет, да, там давал цвет определенный, да, то есть подсвечивал цвет. Понятно? Хорошо, спасибо за заботу обо всех. Идем дальше. Что еще делаем для дома хорошего? Очень хорошо дома прозвукивать, господи, прозванивать колокольчиками углы дома. Но в этом случае должен быть прям такой колокольчик, который громко звонит достаточно. Звон колокольчика, ну вот он, знаете, как воздействует? Он воздействует как фейри на жир, то есть он его растворяет. То есть вот негатив, да, вот в эфирном плане от звона колокольчика, то есть он разбивается на более мелкие частицы, и таким образом, да, там растворяется, уносится. Понятно принцип, нет? Поэтому если есть возможность дома вот эту музыку ветра какую-нибудь поставить или прозванивать периодически колокольчиками, очень хорошо работает. Точно так же можно запись делать колокольного звона. И вот именно записью колокольного звона можно, пожалуйста, прозванивать ванны, туалеты. Звук. Вот, или в свою очередь, да, вот, походить, позвонить. Вот ванна-туалет, она так чистится. Чистится тем, что вы представляете, да, что все пространство в огне, да, вот, то есть сжигаете ванну, сжигаете туалет, сжигаете душевую кабину. Это тоже очень хорошо работает. Да, молодец. Вот, ну вот это про то, каким образом можно помочь своему дому, то есть цветными свечами, колокольным звоном, частым проветриванием, потому что у вас в этом случае, да, происходит движение, у вас не накапливается энергия, содержанием дома в чистоте. Если дома есть алтари, они тоже очень хорошо дом чистят. Ну, конечно, разные алтари бывают. Но вот те, которые у нас там на СРВ, алтарь семейного эгрегора, прям выдают энергию на весь дом. Алтарная магия, если здесь моя есть, тоже очень хорошо работает. Ну, по-моему, все сказала. Что про дом, про его подчистку. Значит, еще из, да, там, если есть какое-то место, вот где как иконостас вы поставили, да, вот и там периодически горит лампадка, это тоже создает энергию, которая распространяется потом, провносится по всему дому. Ну или там есть не лампадка, иногда свечки зажигаете. На всякий случай иконы не должны отражаться в зеркалах. Если они в окнах отражаются, ничего не поделаешь, но прям в зеркале нельзя. Слышите? Поэтому не ставим напротив зеркальных шкафов. Еще если мы говорим о зеркалах, хорошо, если зеркало стоит напротив двери, оно отражает некую энергию, которая в дверь может войти с каким-то человеком или при открытии двери ты вносишь. Над дверью хорошо вешать священную семистрельную икону, то есть, ну, имеется в виду Богородица семистрельная. Она над дверью хорошо вешается. Рекомендую все-таки вешать внутри дома, а не, над, не наружу. И, в общем-то, да, она защищает как раз от людей с плохими мыслями. То есть вот если нерушимая стена защищает тебя во время сна, да, там от, когда ты не сечешь периметр, когда ты в неосознанном состоянии находишься, от устойчивых каналов к каким-то лирическим сущностям, то семистрельная защищает от врагов, да, от всяких там людей с плохими языками, с плохими глазами, вот она в этом случае вешается над дверью. Ну, следите, чтобы она висела выше зеркал, естественно. Вот, и еще, да, там про кровати, про зеркала вспомнила, да, что изголовье кровати не должно отражаться в зеркалах по возможности, потому что это ухудшает ваши сны, меньше шансов попасть в высший астрал. Поэтому вот меня, например, у мамы купили шкаф-купе, вот, и у нее получилось зеркальное, чтобы ей было удобнее. Вот она на момент, когда ложит спать, она просто вот эту зеркальную дверцу отодвигает от изголовья кровати. Ну, в смысле, напротив изголовья кровати ее нет. Потом опять просыпается, задвигает. Понятно? Можно чем-то завешивать. Вот. Значит, что еще мы с вами здесь будем делать, да? Значит, мы будем еще здесь делать соль. которую будем начитывать. И таким образом, значит, ее раскладывать в разные места дома. Если у нас все равно будет группа, давайте я вам вот эту вот инструкцию про то, как делать соль для защиты дома от разных напастей и от разных неприятностей, выложу тогда в группу, хорошо? То есть, и там, хорошо, надо будет по ходу пьесы выяснить, будут ли те, которые не пошли в эту группу. Тогда этот материал у них будет на бумажке лежать, значит, внутри. Значит, просто сейчас я, правда, уже готова закончить, потому что тут уже чисто только инструкция. То есть вот всю теорию, да, вот я уже об этом дала. Значит, дальше ждите, значит, инструкции уже непосредственно тогда в этой вашей группе. Значит, создавая соль для, ну вот, для, то есть у вас, по-моему, видео какое-то будет. Мы с вами подходим к тому этапу, когда вы уже начинать будете создавать элементалов на базе стихийных, на базе стихии. Вот, поэтому давайте мы сейчас с вами немножечко поговорим как раз об элементалах, хорошо? Паузу сделаю маленькую, мы просто без перерыва, получается, во вторую часть идем. Или поперерывимся, как лучше. Давайте 8 минут поперерывимся.